Михаил Петров. Гончаров идет по следу. В четверг, 18 марта, успешно разрешив все дела, я вознамерился сесть в свой поезд и покинуть разлюбезную нашу Москву. Беспечно помахивая пластиковым пакетом с едой, я подошел к кассам и был неприятно удивлен отсутствием каких-либо билетов на наш загадочный 66-й. Глубоко огорченный, я отошел от касс и тут же попал в цепкие лапы жучков, недавно спустившихся с живописных гор Кавказа. В их опытных руках я томился совсем недолго. Уже через каких-то полминут они растаяли, как утренние грезы, оставив на моем растерянном лице открытый рот, а в крепко зажатом кулаке билет в вагон СВ. Немного придя в себя, я после несложных арифметических подсчетов с грустью понял, что гордые абреки наварили на мне ровно 500 рублей, и будет просто удивительно, если проездной документ окажется неподдельным. Уныло, под дулами снующих по перрону автоматчиков и тычками носильщиков, я побрел к поезду, вполне сознавая свою феноменальную глупость. До отправления оставалось еще 10 минут, так что торопиться было некуда. Услышав о своем идиотизме из уст проводницы, хотелось как можно позднее, поэтому, дотянув до последнего, я обреченно протянул ей билет и был поражен ее реакцией. Удивительно, но он оказался действительным. Втолкнув меня в вагон, она вошла следом, и мы поехали. Моим соседом оказался крепкий мужик среднего роста, лет это к 45, с небольшим брюшком и наглыми, голубыми глазами. Одет он был дорого, но безвкусно. Впрочем, и моя одежда особой изысканностью не отличалась. В ответ на мое жизнерадостное и открытое приветствие он только презрительно скривил губу, видимо, считая, что для такого смерда этого достаточно. Оскорбленный подобной реакцией, я повел себя нарочито нагло и развязно. Первым делом очистил столик. Сдвинув его продукты на самый край, я достал бутылку водки и круг колбасы. Мой демарш побудил его только поморщиться и брезгливо дернуть носом. «Вот и мне кажется, что дерьмом тут попахивает», — поспешил согласиться я. «До твоего прихода им не пахло! Неужели?» Наливая стаканчик, удивился я. «Не может быть! Дядя, ты заблуждаешься? Я едва в купе зашел, как мне в нос так и шибануло. Если ты, синичина, нажрешься и начнешь мне крутить мозги, то имей в виду, долго я с тобой конетелиться не буду. На первой же остановке вылетишь пробкой. С превеликим удовольствием, но только вместе с тобой», — заносчиво ответил я. И на этом наш содержательный разговор иссяк. Негодуя на судьбу, не спаславшую мне этакого дрянного спутника, я доел свой харч, случайно выпил его минеральную воду и завалился спать. Проснулся я уже под утро под его напряженно-презрительным взглядом. Не желая продолжать ругань, отправился умываться, на ходу обдумывая, как бы побольнее и изощреннее его достать. К моменту моего возвращения фраза, полная сарказма и яда, вполне созрела, но воспользоваться ею мне не пришлось. Сосед разительно преобразился. На месте вчерашнего крутого скандалиста перед сервированным столиком сидел милый и улыбчивый человек, премного меня удививший. «Ну что, мужик, как дела?» — понимающе подмигнув, спросил он. «После вчерашнего-то, небось, головка побаливает? Милости прошу к нашему шалашу!» «Благодарю, у меня и свой есть!» Опасаясь каверзы, хмуро буркнул я и случайно облил его одеколоном. «Извините!» «Ничего страшного! Одеколон хороший!» — хохотнув, ответил он. «Давайте познакомимся! Перед вами Игорь Викторович Говоров, президент АОЗТ «Строитель». В таком случае примите приветствие от рядового российского бомжа по кличке Кот. Выдав эту тираду, я демонстративно улегся, пытаясь сообразить, чем вызвана столь потрясающая перемена в его настроении. «Вот, видите, а еще коммунисты говорят, что мы стали плохо жить. Это когда же в прежние времена бомжи в СВ ездили? Разве мыслимо такое представить? Так и бомжей тогда, считайте, не было. Бомж был всегда, только раньше его существование стыдливо замалчивали. Да ладно, что мы о ерунде? Давайте лучше по 50 за знакомство. По утрам пьют только алкоголики, наливайся без меня». Понимая, кажется, причину его перевоплощения, зло ответил я. «Ты зачем, строитель, по моим карманам шнырял? Или давно не был бит? Это я тебе сейчас устрою, как говорил великий советский драматург, изображу торс в восторге». «Вот что значит настоящий сыщик!» Немало не смутившись, радостно заржал он. «Сразу меня раскусил! Ай да Гончаров! Вот ты, значит, какой!» «Вот такой я, простой парень. Однако обшаривать чужие карманы, без всякого на то основания, не имею привычки». «Ну, в таком случае, ты меня поймешь и простишь, потому что у меня были на то и причины, и веские основания. Согласись, когда едешь без телохранителя, то даже в ребенке видишь потенциального киллера». «И что же тебя заставило отказаться от его услуг? Кого? Киллера или телохранителя? Или того и другого в одном лице? Неужели эти профессии совместимы?» Наивно поинтересовался я. «Об этом я и хотел с тобой поговорить. О чем? И почему я, незнакомый человек, вдруг вызвал у тебя такое доверие и любовь? Вот сейчас стукну веничком, да по темечку добавлю, вытрясу бабки, а трупец в оконце. А, что ты на это скажешь? Так я вчера и думал, всю ночь не спал, все за тобой грубияном следил. Ну и как я тебе, спящий, красив? Храпел ты безмятежно, да только я этому не очень-то верил. Однажды, обжегшись на молоке, дует на воду. Так, может быть, все же по грамуле? Хороший коньяк? Нет, не хочу. Я вообще пью очень мало. Скромно потупившись, соврал я. Но откуда тебе известно о существовании моей персоны? Года два назад ты здорово помог одному моему знакомому. Может быть, помнишь Владимира Петровича Полякова? Помню. Примерское дело. До ужаса страшное и кровавое. У меня к тебе тоже дело. Правда, не такое кровавое, но не менее ужасное. Оно как раз касается моего телохранителя, о котором мы заговорили. Нет-нет, уволь. Этими игрушками я больше не играю. Не далее, как месяц назад, когда меня чуть было не укокошили, дал себе зарок. Хочу пожить спокойно. Ну, мое-то дело, мокрухой не пахнет. Может быть. Все они поначалу не пахнут, а как копнешь, так и сам не рад. Нет. Жаль, а то я бы неплохо заплатил. Нет. И давай прекратим этот разговор. Ладно, но на всякий пожарный случай я все же оставлю свою визитку. Он насильно воткнул в мой нагрудный карман карточку, и весь оставшийся путь об интересующей его проблеме мы не обмолвились ни словом. Скорый поезд номер 66 прибыл точно по расписанию, и уже через 40 минут я был дома, где меня ошарашил большой сюрприз в виде незапертой входной двери. Уже не ожидая ничего хорошего, я молил Бога только об одном, чтобы не случилось самого страшного. И он услышал мою молитву. Мертвое тело моей ненаглядной жены Милки в квартире отсутствовало, впрочем, как и живое. Еще в ней отсутствовали два телевизора, магнитофон и антикварные настольные часы, которыми так гордился любимый тестюшка, у которого мы временно квартировали. Наверное, теперь он будет сильно переживать. Чтобы не испортить картину ограбления, я от соседки вызвал опергруппу и до ее прибытия курил на площадке в обществе своего бессовестного кота, которого постигшее нас несчастье волновало не больше, чем прошлогодний снег. Стараясь не дотрагиваться до двери, я осмотрел скважины замков. И тут меня ожидал новый сюрприз. Ворюги орудовали, если не самим ключом, то хорошо подогнанной отмычкой, а это значит, преступление готовилось заранее. «Ты чего здесь торчишь?» — вместо приветствия удивленно спросила появившаяся из лифта супруга. «Меня караулишь?» «Нет, помогаю грабителям выносить мебель твоего папаши. Преграждая ей путь, я заслонил дверь. Туда нельзя, квартиру в самом деле бомбанули. И ведь чью квартиру? Бывшего начальника милиции. Большие оригиналы». «Что? Опять твои дурацкие шуточки? Пусти!» «Замолчи, это не шутки. Ты за 4 дня моего отсутствия случаем не теряла ключи? А может быть, кому-то давала на время?» «Делать мне больше нечего, мои ключи при мне! Пропусти меня сейчас же!» Подоспевшая следственно-оперативная группа избавила меня от дальнейших объяснений. При детальном осмотре, кроме вышеназванных мною предметов, Милка обнаружила пропажу отцовского барахла и именного перстня. Сняв отпечатки, с пристрастием нас расспросив и оформив надлежащие бумаги, они удалились, пообещав в самое ближайшее время найти грабителей. Едва только за ними закрылась дверь, как Милка заголосила, протяжно и тоскливо. «Убили! Без ножа зарезали! Что же теперь будет? Что я отцу скажу? Он же мне такое плюхи в жизни не простит!» «Простит!» — успокаивал я ее, украдкой доставая спиртное. «Чай не в первый раз! Не единожды ему приходилось прощать твои девичьи шалости!» «Ты ничего не понимаешь!» — не сдавалась она. «Я не говорю о всем этом барахле, которое можно купить и сейчас! Я говорю об именном перстне и настольных часах!» «Большая важность! Деньги у тебя есть! Пойдешь и купишь аналогичную дребедень в антикварной лавке! Он и не заметит!» «Костя, ты ненормальный! Эти часы достались ему от моей прабабки! А перстень с вензелем ручной работы! Перестань пить!» Тогда нефига было хранить его черт знает где. Пропуская ее замечание мимо ушей, проворчал я. «Ты скажи еще спасибо, что эти подонки не обнаружили тайник с его пушкой. Вот тогда действительно всем бы нам пришлось несладко. А бабкин перстень закажем одному знакомому ювелиру. Большой спец по подделкам. Сработает так, что комар носа не подточит. Были бы бабки, они у тебя есть». «Нету!» Вдруг, перестав реветь, тихо проговорила она. «Уже нету!» «Не понял? А те...» 3 дня назад я хотела обменять их на валюту!» С новой силой заревела она. «Я хотела как выгоднее, через заднее крыльцо!» «А получилось через задницу!» Удовлетворенно закончил я ее мысль. «Ну и слава богу, ты меня чрезвычайно обрадовала. В конце концов, эти доставшиеся нам мерзкие деньги должны были от нас уйти, и хорошо, что таким довольно безобидным способом. Ты знаешь, мои этические нормы далеки от совершенства, но бабки, на которых слезы и кровь сотен людей, во мне вызывают невольный протест и тошноту». «Тебе хорошо, а я к ним уже успела привыкнуть». «К плохому всегда привыкаешь быстро, а ты девочка, испорченная пороком». «Замолчи, моралист чертов, лучше скажи, что теперь делать». «Постарайся вспомнить, кому хоть на время ты сегодня давала свои ключи». «Да никому я их не давала, с какой стати я буду кому-то давать свои ключи?» «Может быть, где-то на время оставляла пальто?» «Только в машине, но ключи были при мне». «Ладно, черт с ними, поменяем замки и забудем, а деньги на приобретение пропавшего барахла я заработаю. Есть у меня один клиент, не хотел влезать, да куда деваться. И что только для любимого тестя не сделаешь, на какие только жертвы ради дорогой супруги не пойдешь. А в ответ что? Сплошная неблагодарность». Игорю Викторовичу Говорову я позвонил поздним вечером, рассчитывая таким образом наверняка застать его дома, потому как на службу, исходя по сути предстоящего щекотливого дела, звонить пока не следовало. С радостью признав во мне своего сегодняшнего попутчика, он тут же заговорил критериями понятными и конкретными. «Вы позвонили касательно того неоконченного нами разговора?» «Да, ввиду некоторых изменений, произошедших за время моего отсутствия. Я готов выслушать вас до конца. И если в ходе нашей беседы угляжу возможность быть вам полезным, то с радостью возьмусь за это дело». «Отлично! Где и когда мы можем встретиться?» «Предоставлю решать это вам». «Ну, просто замечательно! Сегодня уже поздно. Завтра у меня две деловые встречи, которые отложить не могу. А вот вечер у меня не занят. Как вы смотрите на то, чтобы посидеть в уютном бардачке ночи Шахерезады?» «Вообще-то я не любитель такого рода заведений». «Не волнуйтесь, на вашу невинность, ручаюсь, никто не покусится. До полуночи это вполне приличное пионерское заведение. И если мы с вами забредем туда часиком к 10, то 2 часов нам будет вполне достаточно. Можете даже захватить с собой супругу, если таковая имеется. Вас устраивает такой расклад?» «Да, и особенно супругу. Она у меня страсть как любит злачные места».